Глава 15. Начальник стражи демонического города Лигорий сидел в своем кабинете и смотрел пустым взглядом куда-то в стену напротив. Ситуация была тяжелая, и даже непонятно, как ему стоит поступить. Ведь поступать вообще никак не хочется. Есть единственное желание — забыть обо всем и просто жить, как раньше, в тишине и покое, по старым устоявшимся правилам и обычаям. Вот только у старого демона никак не получалось выбросить из головы воспоминания о том неудавшемся карательном походе, который закончился бегством. И это было не позорное бегство, нет. В отчетах четко указано, что просто пришлось немного отступить, и все. Но начальство по каким-то причинам не поверило в эти отчеты, потому из соседнего города король прислал очень важного демона-сыщика. Этот демон гораздо более высокого класса. Многие слышали о нем. И никому в здравом уме не придет в голову сомневаться в его способностях. Призванный демон славился не только своими исключительными навыками, невероятной силой и безграничной жестокостью к врагам. Такого величия он смог достичь еще и тем, что был особенным, змеевидным демоном. И это отражалось не только в его внешнем виде, но и в дополнительных возможностях. В общем, начальник стражи сидел в своем кабинете, размышляя о своих проблемах, что свалились ему на голову, и просто ждал появления гостя. Тот должен был прибыть с минуты на минуту, и потому надо было продумать, что ему вообще говорить. Ведь ситуация и правда не рядовая. Трое его стражников в итоге умерли на позорных столбах и отправились на перерождение. Неизвестно, смогут ли они вернуться в родной город. И еще более сложный вопрос – захотят ли возвращаться? Ведь много кто видел их висящими на позорных столбах. А после такого многие стараются не возвращаться. Тем более их еще и облили бесовской мочой. И хорошо, если обливали их из баночки. Можно было попытаться скрыть факт того, что именно бесы забили до смерти этих демонов. Но, да, начальник пытался. Он говорил всем, что это точно не бесы, а следствие уверено, что в расправе замешан лорд, который совсем скоро будет наказан. Вот только слухи распространяются слишком быстро, и теперь уже ничего не поделать. Как минимум потому, что недавно на месте, где произошла расправа над тремя стражниками, появились издевательские надписи на стенах. Мол, так будет с каждым, кто посмеет оскорбить гордого беса. И это провал. Теперь что-либо говорить бесполезно. И весь город гудит от такой шокирующей новости. Даже до короля дошла эта информация. Потому он и приказал лучшему сыщику, а по совместительству карателю, разобраться с этим делом. Король связывался и с начальником стражи, требуя, чтобы тот пошел в домен и уничтожил всех бесов там. Но старый демон смог отбрехаться и сослался на то, что ситуация в городе тяжелая, так что лучше оставить стражников тут и следить за порядком. А на карательную операцию стоит отправить кого-то другого. Оказаться там еще раз начальник не хотел совершенно. От воспоминаний он даже вздрогнул. Ведь тысячи бесов, но не могут они так себя вести. Бесы — это раздавленные, никчемные и перепуганные беспомощные существа. Они даже не могут поднять взгляд и посмотреть демону в глаза. По крайней мере, так было всегда, и казалось, что никогда не изменится. Но те бесы какие-то неправильные. Они не только смотрели в глаза, но и разговаривали с демонами на равных. Так, будто бы вся жизнь принадлежит им, и они здесь хозяева. Ну и что сказать проверяющему, который прибыл помочь по приказу короля? как решить эту проблему. Начальник никак не мог придумать, какие ему нужно подобрать слова и как оправдать свой страх перед этими бесами. «Вообще-то я жду, Лигорий!» Послышалось шипение прямо над головой начальника, и тот аж подскочил со своего места. «А? Что? Господин Заратарос? А я вас тоже ждал!» — заверещал начальник. «Как раз хотел рассказать о происшествии!» «Говори!» Сыщик вытянул свою длинную змеиную шею и сейчас находился в крайне неприятной близости, глядя в глаза начальнику стражи, словно тот подозреваемый. «А чего говорить-то?» — растерялся тот. «Все говори!» — прошипел Заратарос. «Ну так говорить и правда нечего!» — замялся начальник. «Три моих подчиненных, которых я готовил к увольнению за ряд нарушений и слабость, повздорили с подданными какого-то нового лорда». Бедолаге пришлось выдумывать прямо на ходу, и он очень постарался, чтобы все выглядело не только правдоподобно, но при этом не очерняло его честь и профессиональные навыки. «Не, это точно не бесы, я вас уверяю», — заключил начальник. «Ну, какие бесы справятся с троицей демонов? Даже если демон спит, никакой бес не сможет его одолеть», — махнул он рукой. «Так что нет, это не бесы. Я вообще не знаю, почему вас попросили разобраться с этим делом. Оно явно того не стоит». «Свидетели?» — спокойно зашипел Заратарос. «Да вот!» — воскликнул старый демон и нажал на артефакт. А спустя минуту в комнату влетели несколько стражников. «Мужики, вы же видели, что это были небесы?» «Да-да, видели, небесы!» — закивали те головой. Змей не мог знать, что это специальный поддакивающий отряд, сформированный как раз для таких случаев. «Ну вот, они тоже видели!» — развел руками начальник. «Да-да, господин змей, где вы видели, чтобы бесы демона смогли одолеть?» — закивали поддакиватели. Вот только все это представление никак не повлияло на сыщика. Тот спокойно стоял, неподвижно, глядя хищным взглядом на начальника стражи. Даже одного присутствия этого могущественного демона хватало, чтобы остальные ощущали невероятную опасность, исходящую от него. Невероятное спокойствие и уверенность в своих силах, холодный взгляд, устремленный будто бы прямо в душу. «Я ощущаю твой страх», — прищурился сыщик и сделал шаг вперед. «И не только страх. Ты что-то от меня скрываешь». Его длинная шея вытянулась, а змеиная голова замерла в сантиметрах от бледного лица демона. «Но Заратарос разберется в этом деле. Так было всегда, и так будет». Он проговорил это, и никто даже не смог понять, как змей исчез. Только что стоял в кабинете, а теперь его нет, тогда как остальные просто стояли и хлопали глазами. «Ну и хорошо», — пожал плечами начальник стражи. «Вы можете идти, а я пока займусь своими делами». И он действительно занялся тем, чем занимается на работе вот уже несколько сотен лет. Просто сел поудобнее в кресло, и все. А что еще делать? В городе все спокойно, а за порядком следят стражники, так что пусть следят дальше. Не стоит им мешать. Разве что в этот раз он решил проследить за змеиным демоном при помощи артефактов наблюдения, которые установлены чуть ли не на каждой улице. Тот посетил место преступления, разнюхал там все, после чего допросил нескольких прохожих и рванул в сторону молодого домина. Это значит, что сыщик взял след И совсем скоро он всех в этом доме не убьет. Или его убьют. Такой вариант тоже вполне возможен. Впрочем, есть еще вариант. Его там также унизят и обоссут. И это самый плохой вариант. Ведь в таком случае, скорее всего, придется идти мстить, а начальник стражи очень не хочет снова туда возвращаться. Все-таки там не только множество пленных демонов-разбойников. Тысячи бесов внушают страх, но ведь их может быть еще больше. Демон видел, что в домене сейчас кипит большая стройка, и неизвестно, сколько бесов в тот момент находилось на добыче ресурсов. Может, их там не тысячи, а десятки тысяч. Никто не хочет быть убитым бесом. Примета плохая. Среди демонов это становится как бы клеймом. Но лучше подумать о хорошем. Потому начальник стражи вызвал нескольких подчиненных и приказал им готовиться. «А к чему готовиться-то, начальник?» — поинтересовались они. «Ну как же, сыщик вышел на след. И когда он истребит всех бесов в том домене, нам надо будет помочь ему собрать все ценное с трупов». — пожал плечами тот. «А если не справиться?» — поднял руку один из подчиненных. «Иди давай, не зли меня!» — нахмурился начальник. Он и сам не хотел думать о том, что есть непрозрачный шанс того, что змей не справится с бесами. Очень уж странные эти бесы. Что-то с ними точно не так. Подчиненные ушли, а начальник сразу взялся за подготовку к предстоящей операции. Надо было продумать все до мелочей. Проверить снаряжение, убедиться в том, что на время проведения операции улицы города будут под надежной защитой. Дел невероятно много, и начальник настолько был занят всем этим, настолько поглощен процессом, что просто взял и уснул лицом в стол. А проснулся он от того, что кто-то толкал его в плечо и аккуратно пытался разбудить. Как оказалось, это был секретарь, и лицо его почему-то было крайне испуганным. «Чего надо?» — недовольно пробурчал начальник и стал протирать заспанные глаза. «Господин Заратара свернулся», — проблеял тот. «Ну так впусти его!» — пожал плечами начальник и продолжил усиленно натирать глаза, так как те совершенно не хотели разлепляться. «Он уже тут, господин!» Еще более испуганно проблеял секретарь, и только теперь начальник перестал натирать глаза и посмотрел перед собой. «А, ну отлично! И как все прошло, господин Заратарас?» «Нормально!» — недовольно пробасил он. «Ничего не нашел, и считаю, что с твоими демонами просто произошел несчастный случай. Поскользнулись, прокатились по лестнице и упали в лужу бесовской мочи. Со всеми может случиться, им просто не повезло. Так что дело закрыто, и можно к нему больше не возвращаться. Отчет я уже отправил королю». От неожиданности начальник даже прекратил натирать глаза и с удивлением посмотрел на Заратараса. И одного взгляда хватило, чтобы понять, откуда такое стремление поскорее закрыть дело. Ведь некогда длинная шея змеевидного демона была аккуратно завязана в бантик. «Мог бы и предупредить, идиот!» — прошипел тот. «Впрочем, ладно, они на твоем участке. Так тебе и надо. А я пошел». «Ну, куда?» — возмутился начальник. «На пенсию!» — пожал плечами Заратарас. «Так, а ты где, кстати, был?» Рэмбо наконец появился в казарме, и мне стало очень интересно, почему его так долго не было видно в этом мире. «В домене некоторые проблемы были», — пожал он плечами. Но ничего серьезного. Просто из города зачастили с проверками. Зато теперь все будет хорошо, и, кажется, они про нас забыли». Рэмбо оскалился, а я в ответ лишь кивнул. «Ну, понятно. А я сегодня в город поеду, так что иди прогуляйся со своими вокруг базы. Ищите что-нибудь подозрительное и интересное. Честно говоря, сам даже не знаю, что надо искать. Но сегодня ночью я почувствовал магические всплески недалеко отсюда, и это может быть подготовкой мощного заклинания. Можешь использовать столько бесов, сколько тебе потребуется. И выдели мне еще 12 телохранителей. Телохранители мне не обязательно нужны, но все равно с ними куда удобнее. Все-таки я решил использовать однодневный отпуск, отчего Лежаков пустил слезу радости. Просто в городе есть незавершенное дело, и там надо встретиться с одним человеком. Водителя брать не стал, так как уже и сам неплохо овладел навыком управления легковым транспортом. А машина у меня есть. Помню, именно на этом микроавтобусе меня пытались похитить люди Змеева. Вот она с тех пор и ждет своего часа на стоянке. Тем более Эльза сделала все необходимые документы на нее. Потому можно пользоваться транспортом и даже при желании продать. Дорога до одного из самых далеких районов города заняла около часа. С парковкой тут проблем никаких, места достаточно. А вот контингент здесь так себе. Ведь стоило мне выбраться из машины, как ко мне сразу подошел какой-то пропитый бомж. «Хочешь совет?» — обратился он ко мне. 2 рубля. «А давай совет на совет». Предложил ему равный обмен. «Не, мне твои советы не нужны. А вот 2 рубля пригодятся», — замотал он головой. «Ну, а мне не жалко, так что кинул ему монетку». «Хе, так вот, не советую оставлять здесь машину». «Почему?» «Ну, если она тебе нужна, то не оставляй», — развел он руками. «Место здесь такое проклятое! Ладно, удачи, мужик, мне пора!» На этом он развернулся и скрылся в подворотне. А спустя секунду с криками выскочил оттуда с висящей на заднице дворнягой. Но моя совесть чиста. Предлагал ведь ему совет. Он сам отказался. Я же просто хотел посоветовать ему не идти в ту подворотню. Ведь там его ждала злая собака. Райончик тут и правда интересный. Остановился и посмотрел по сторонам. Старые обшарпанные серые дома. Вокруг всюду мусор. Люди тут явно не следят за чистотой и состоянием газонов. А про тротуары и вовсе лучше промолчать. «Слышали, красные?» — кивнул я бесом-телохранителем. «Машину оставлять опасно, как оказалось». Чик-чик. 12 бесов-телохранителей в касках и в полном боевом обмундировании разом передернули затвор на своих дробовиках. Вижу, они знают, что надо делать. Рэмбо неплохо их выдрессировал, так что с дисциплиной в рядах бесовской армии нет никаких проблем. Теперь о машине можно не беспокоиться. Так что я спокойно отправился в дом. Мне нужно на 9-й этаж. Но лифты тут, разумеется, никогда и не работали, так что пришлось топать по лестнице. По пути постоянно слышал брань, крики, также встретил спящего прямо на ступенях пьяницу, пару раз у меня попросили закурить. Веселое тут местечко. Жизнь бурлит и бьет ключом. Постоянно происходит что-то интересное. Обычная коммуналка, коих в этом районе десятки, и везде примерно похожая картина. Причем похожа эта картина на мои воспоминания из Академии демонологии. Да, там тоже черти и всякая нечисть водилась. Прямо как тут. Вскоре я дошел до нужной мне двери, постучался и некоторое время постоял в ожидании. Затем постучал чуть громче. И только после этого дверь распахнулась, и на пороге показалась черноволосая девочка, лет 13. «Ну, здрасте!» — сразу выпалила она. «Понятно. Если вы за деньгами, то у нас ничего нет». «Не, я не за деньгами», — помотал я головой. «Можно пройду?» «А кто вас остановит, коллекторов?» — усмехнулась та. «Но я сразу предупреждаю, ваши коллеги еще полгода назад забрали последнее. Так что с тех пор уходят ни с чем», — пожала она плечами и решила добавить. «А если вы не верите, то можете посмотреть сами. У нас даже батареи спилены и сданы на металлолом. Хотя это не ваши коллеги постарались, а мои родители. Превентивно, так сказать, пропили». «Не нужны мне твои батареи», — махнул я рукой и зашел в тесную прихожую, так как девочка сама освободила путь и пригласила жестом. «И вообще, а чего это ты пускаешь, кого попало? Не страшно?» «Тут не пустишь, так все равно двери выломают», — пожала она плечами. «Лучше уж так, зато дверь останется цела. А вообще, эта квартира максимально безопасна. Ведь все в этом доме знают, что здесь нечего украсть». «Да уж...» Я огляделся по сторонам, и действительно, красть тут нечего. Даже обои содраны, не говоря уже о мебели или какой-то технике. «Понятно все». «Так вы по какому делу?» — снова уточнила девочка. «Если к родителям, то я не знаю, когда они будут. Надеюсь, что никогда. Но настолько мне пока еще ни разу не повезло». «Нет, я именно к тебе. И меня прислал один твой друг», — честно признался я. «Друг?» «Эх», — вздохнула она. «Понятно. Значит, мне пора». «Почему?» — удивился я. «Единственный друг, который у меня был, Егор, по прозвищу Сопливый. Так вот, он месяц назад заболел и умер», — развела девочка руками. «Если это он вас ко мне прислал, значит, мне пора. Хотя логично, все-таки мне уже 13 лет. Возраст серьезный, как-никак», — задумалась она. «Кстати, а хотите совет?» «За 2 рубля?» «Но почему же?» — возмутилась девочка. «Бесплатно, конечно». «А чего ты советы бесплатно раздаешь? Я думал, что тут у вас стандартные расценки на советы». «Вот ведь неудобно получилось. Пока поднимался на 9-й этаж, у меня 2 раза попросили закурить. Так вот, я этим людям за 2 рубля каждому посоветовал бросать это дело. И они с радостью платили. А еще почему-то просили не стрелять и не выбрасывать их в окно». «Я же не идиотка, продавать советы человеку, обвешанному оружием», — пожала плечами девочка. «И правда, логика в этих словах есть». «Ладно, давай советы, потом будешь раздавать», — махнул я рукой. «Меня попросил к тебе прийти наш общий знакомый. Ну, знаешь, низкий такой, ехидный, а еще у него крылышки и рога». «А, красненький!» — пискнула она от радости, тогда как я аж замер от удивления. «Никто еще так Рэмбо не называл». «Знаю такого. Вот уж не думала, что он объявится». «Так или иначе, он обещал тебе услугу», — развел я руками. «А если бес обещает, он должен выполнить ее. По крайней мере, я требую этого от своих подчиненных». «Что-то такое припоминаю. Но я думала, что он просто бахвалится или шутит», — улыбнулась девочка. «Да я и не просила у него ничего, просто немного помогла». «Да, это была забавная история. Когда Рэмбо еще не до конца привык к этому миру, недалеко отсюда у него произошло столкновение с противником совершенно другой весовой категории. Могучий глава отряда отправился на задание, но был сражен. Ведь противник и правда был сильный и крепкий. Но даже так, после встречи с Рэмбо, кабина того самосвала была вмята внутрь на добрых 1,5 метра. Да-да, противником оказался груженный камнем самосвал. Бес тогда не знал, насколько легко можно под него попасть. Ну а после встречи с самосвалом Рэмбо лежал на обочине и приходил в себя. Тут-то его и подобрала эта девочка. Увидела его только она. И сейчас я понял, почему. Ведь у нее есть дар демонологии. Так что девочка оттащила Рэмбо в безопасное место, приютила, перевязала раны и помогла встать на ноги. А потом пожелала не сдохнуть, и на том они распрощались. Пока вспоминал эту историю, дверь с грохотом распахнулась, и на пороге показались два пьяницы. Один женского пола, а второй мужского, причем довольно здоровый. «А ты кто такой?» — нахмурился мужик и схватился за стену, чтобы не упасть. «Оливия, ты кого впустила?» «Оливия?» — я удивленно уставился на девочку. «Не обращайте внимания», — закатила она глаза. «Просто у моих родителей был телевизор, но не было воображения». «Собирайся, Оливия!» — тем временем продолжал орать мужик. «Мы нашли тебе покупателя, и теперь ты переезжаешь в новое место!» «Все-таки продали, уроды!» — процедила сквозь зубы девочка. «А ведь я думала, что это просто пьяные пустые разговоры!» Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Что ж, кажется, наш разговор так и останется незаконченным. Как видите, меня уже продали». Слышь!» Мужик снова вспомнил про меня. «А ты чего тут делаешь? Коллектор, что ли?» В ответ я помотал головой. «А что, у тебя какое-то дело к моей дочери, «Ну да, что-то вроде того», — пожал я плечами. «А знаешь что?» — оскалился он. «Я сейчас вызову полицию, а ты...» — ткнул мужик пальцем в сторону Оливии. «А ты, мелкая, расскажешь им, что он тебя трогал и все такое. Ну, или можешь платить бабки, если хочешь избежать тюрьмы». «Ой, да захлопнись ты уже!» Резко встал, стремительно приблизился и одним точным ударом в бороду отправил здоровяка в полет. Женщина что-то закричала, попыталась накинуться на меня, но тут из всех щелей полезли бесы и сразу повязали ее по рукам и ногам. Мужик же попытался встать и даже достал кухонный нож. Вот только колено его с хрустом выгнулось в обратную сторону от моего пинка, и бесы сразу взялись за него. Одно дело — пьяное быдло, которое просто действует на нервы. И совсем другое — подобное обвинение. А ведь если бы здесь не было Оливии, одним сломанным коленом дело бы не ограничилось. Вот только что примечательно, так это реакция девочки. Точнее, полное отсутствие реакции. Она просто сидела и оценивала обстановку, наблюдая за происходящим. «В общем, смотри», — вернулся я к нашему разговору. «У тебя есть два варианта на выбор, но для начала...» Пощелкал пальцами перед ее лицом. «Ты же сейчас тут? Все нормально? А то мало ли шок, детская травма». «Я вчера видела, как двоих моих соседей застрелили». «В голову», — пожала она плечами. «А тут только одному колено сломали и даже не убили. С чего бы мне шок получить?» «В таком случае сразу уточню. Ты их любишь?» Кивнул в сторону связанных перепуганных алкашей. Тогда как Оливия посмотрела на меня, как на дебила. «Как вас зовут?» «Константин?» «Дядь Кость», — наклонила она голову на бок. «Я из-за этих упырей всего 3 класса закончила. Живу в коммуналке, сплю на полу, Работаю в свои 13 лет, а все деньги они отбирают и пропивают. Причем работаю, а не попрошайничаю. Собак выгуливаю в соседнем районе, если что. Так вот, как думаете, сильно я их люблю? Они ведь даже из дома сбежать не дают. 7 раз пробовала. Вызывают полицию, возвращают, но только потому, что хоть кто-то в доме должен работать. Ну и ладно. Есть 2 варианта. И первый из них — я сотру им память. Предложил ей самый простой вариант. «Ого! Вы и так умеете?» — оживилась Оливия. «Правда?» «А что в этом такого?» — не понял я проблемы. «Обычное же дело». «А как вы это сделаете?» «Нет, не отвечайте. Угадаю». Она задумалась на пару секунд и начала выдавать самые разные теории. «Магия? А, какая-то секретная техника гипноза. Нет, точно же! У вас есть какой-то специальный суперсекретный препарат для стирания памяти, да? Я угадала?» «Ну, почти», — скривился я. «Первая догадка была ближе всех. В этом и правда есть немного магии. Бесы будут их держать, а я буду бить дубиной по голове, пока все воспоминания не вылетят окончательно». «Интересный вариант», — согласилась Оливия. «Но я бы выслушала и второй». «А второй вариант — это твой переезд из этого места. Ты получишь другую семью, новое нормальное место жительства», — развел я руками. «Мой слуга обещал тебе услугу, и можешь считать, что это она и есть. Я понимаю, что это сложный выбор, тебе потребуется некоторое время на раздумье. Все-таки пусть ты не любишь этих людей, но они родные, а значит...» «Ну что, долго будем тут стоять?» — крикнула девочка из коридора. Я даже не понял, когда она успела покинуть эту гнилую квартиру. «Эй, в смысле? Так быстро?» — возмутился я. «Ну а что? Я вообще приемная, так что они мне не родня». Пожала она плечами. «Все, идем уже. Не могу ждать». Вот не могла она сразу сказать, что эти люди ей не родные. Точнее, нет. Женщина является дальней родственницей, которая приютила девочку еще 8 лет назад. И с тех пор эксплуатирует как может. Получает пособие от государства, постоянно подделывает документы и предоставляет доказательства, что хорошо ухаживает за приемной дочкой. А на самом деле даже со стороны сразу видно, насколько плохо здесь относились к Оливии. Всю дорогу к новому месту девочка сетовала на то, что ее приемные родители никогда не оставят ее в покое. Будут обращаться в полицию, давить, осыпать угрозами. Даже предложила прикончить их, чему я удивился. Но они все равно ничего не смогут сделать. И совсем скоро девочка в этом убедится сама. Вскоре мы прибыли почти в центр города, и мы с Оливией поднялись в одну из купленных мною квартир. Разумеется, оформлена она не на меня, так что в случае появления каких-то проблем с аристократами или бандитами, сюда никто не заявится в поиске меня. С этим проблем быть не должно. Зачем я покупаю квартиры в городе? Ну вот, например, одна пригодилась. Все равно они тут недорогие. В столице куда дороже, но ведь и там есть парочка, на всякий случай. Это ж насколько красненький, серьезная личность, что его услуги стоят так дорого, — присвистнула девочка, оглядывая внутреннее убранство нового жилища. Ну вот так, — пожал я плечами. Есть какие-то пожелания? «А я не покажусь наглой, если попрошу кое-что. Вряд ли вы согласитесь, но ведь попросить-то могу», — замялась она. «А можно сама тут буду жить? Одна? Просто я так устала от людей». «Ну, раз сама спросила, то у меня есть хорошая новость. Только подожди секундочку». Быстро начертил круг на полу, влил энергию, и из пентаграммы вырвалось инфернальное пламя до самого потолка. А спустя еще пару секунд оттуда показались демон в тяжелых черных пылающих латах и демоница в легкой артефактной броне и с двумя клинками за поясом. «Я пожру ваши души!» — пробасил демон. «Я вырву ваши глотки!» — прошипела демоница. «Все сказали», — улыбнулся я, и те сразу сникли. «Ой, да, простите, больше не будем!» — вздохнул демон, тогда как Оливия икнула от удивления. «Но ничего, им сейчас страшнее, чем девочки». «Тогда вопрос. Почему вы посмели предстать в боевой форме перед ребенком?» — нахмурился я. «А тем потребовалось всего секунда, чтобы перевоплотиться в человеческий облик. Ладно, на самом деле это я им помог ускорить процесс». «Простите, господин!» Теперь перед нами стоял мужичок лет 40 и женщина плюс-минус 30. «Ну что, попались, да?» — усмехнулся я. «Вы о чем, господин?» «Понравились условия контракта?» Они опустили головы. Все-таки забавная уловка получилась. По условиям контракта они должны следить за ребенком, не причинять и не допускать какого-либо вреда, играть роль родителей, обеспечивать ее всем необходимым, помогать с получением образования и сами тоже должны развиваться и учиться. За это они уже получили некоторое количество золота, причем довольно приличное. Ведь по условиям контракта они должны быть сильными воинами. Но также в контракте было еще одно условие, по которому они имеют право дать призвавшему их демонологу бой. И в случае победы контракт считается завершенным досрочно. Вот эти двое рискнули и встретились с неожиданной проблемой в виде меня. «Побеждать кто-то собирается или как?» Уточнил я сразу, как это называется, на берегу. «Ну что, дорогой?» — подтолкнула мужа в плечо демоница. «Как ты там говорил? Одной левой? Ну так давай!» «Тихо, дура!» — прошипел он. «Шутил я!» «Ну и ладненько!» Хлопнул я в ладоши и указал на демонов. «Поздравляю! Это твои новые родители, и они не люди. А еще новость для тебя. Ты видишь демонов, а значит, у тебя есть дар демонологии. Если появится желание, ты сможешь стать настоящим демонологом, и они смогут обучить тебя некоторым основам». «Но это же запрещено демоническим сводом законов, и мы...» Я посмотрел на них и прищурился. «И, конечно же, мы с радостью научим юную госпожу! Ай!» Он схватился за затылок, так как ему прилетела мощная затрещина от жены. «Что не так?» «Какая она тебе, госпожа?» «Это же наша доченька!» — возмутилась-то. «О, а ты мне нравишься!» — похвалил демоницу. «В общем, можете знакомиться. И вы знаете, что надо делать. В контракте все подробно прописано. А еще там прописано, что если они или кто-то другой навредят девочке, то этим двоим уже не вернуться к прежней жизни. Нет, я не убью их окончательно. Но зато могу сделать так, чтобы каждое их перерождение с этого момента было в заднице демонического кентавра. И так будет продолжаться до тех пор, пока кентавра не закончится. А их много, я проверял». «Ну что, готовы приступать?» — на всякий случай уточнил я. Замялся мужик. «Если честно, то я не совсем представляю, с чего мне начинать». Снова ему прилетел мощный подзатыльник, и он схватился за затылок. «Дорогой!» — сердито улыбнулась демоница. «Работу искать? Ты же теперь наш кормилец». «Да чтобы я еще хоть раз послушал тебя про сочные призывы!» — взвыл он. «Не переживай, следующие 20 лет ты вообще ничего про призывы не услышишь». Я похлопал его по плечу. «И еще, совсем забыл. Скорее всего, сюда может нагрянуть полиция, чтобы забрать у вас Оливию. А документы об опекунстве будут готовы через неделю. Эльза что-нибудь придумает. Но если полиция придет раньше, то...» «Поняли! Прикончим всех, кто сунется!» — кивнули они. «Не совсем!» — протянул им свою визитку. «Никого не надо убивать. Просто позвоните мне, а я разберусь». Девочка все-таки не сдержала своих эмоций и бросилась обниматься, когда я уже собирался уходить. «Мне кажется, что я вот-вот проснусь в своей гнилой конуре, и окажется, что это был сон. Но спасибо за все. Даже если это сон, то он очень приятный. А если нет, то передайте Красенькому, пусть заходит почаще. Попьем чая, как в прошлый раз». «Чая?» — удивился я. «А он мне ничего такого не говорил». «Как это? Он 2 дня у меня сидел, чаи гонял», — рассмеялась девочка. «Хорошо, передам», — погладил ее по голове. «Да уж, Рэмбо явно не все рассказал, но так даже лучше. Значит, он нашел себе человеческого друга».